США, Кейп-Код, 30 марта 2023 года. Кейп-Код, как и Мартас-Виньярд и некоторые другие места, были местом только для своих. Политики, крупные лоббисты, даже не бизнес. Здесь много мест, куда посторонних просто не пускают. Нет, не федеральная служба охраны, частники. Никакого организованного отдыха, никакой индустрии развлечений тут нет. Потому, если вы хотите, чтобы вас развлекали, недорогой семейный отдых, купите билет в Майами или в Калифорнию. Здесь нет никаких больших отелей, никакого all-inclusive. Снять домик стоит больших денег, и то могут отказать. Люди здесь отдыхают поколение за поколением. Некоторые владельцы домов владеют ими более 100 лет. Что здесь есть? Хорошая рыбалка, пляжи, но неухоженные, и купаться там холодновато. Сельская местность, тишина. Для человека, ушибленного городом, здесь отдохновение. Здесь не получится так. Никогда я так не уставал, как в отпуске. Лишних людей тут нет, все свои. Недалеко самые дорогие университеты страны. Можно вспомнить прошлое. Обычное времяпрепровождение тут – рыбалка. Никто не бухается в бассейн с криком «Тагил», потому что тут нет бассейнов. Интересно, что иметь недвижимость здесь – это круче, чем, к примеру, квартира в Париже или Лондоне. Американцы вообще американоцентричны. Никто не поймет, скажем, заявление «У меня квартира в Лондоне». Ну и что? Поехать туда особых проблем нет, если ты там постоянно бываешь. Можно и снять квартиру, в отеле намного удобнее, там обслуживание. Но вот если ты скажешь, что мы на лето едем в наш домик на Кейп-Код, он нам от деда достался, тут сразу все понятно. Элита. Причем элита потомственная, в поколениях. Да, и еще. Можно, конечно, купить квартиру в кондоминиуме в Майами на Ватерфронте, заплатить 2 или 3 миллиона долларов и считать, что ты американец. Но ты не американец. Чтобы хотя бы начинать понимать Америку, надо ехать на восток, проехаться по маленьким городкам тех 13 штатов, с которых и начались США. Посмотреть, как там люди живут, послушать их. США – это ведь идея, и идея великая, идея свободы. Можно сколько угодно говорить о том, что не получилось, но фундамент именно тот. Правда, в последнее время свободы становилось все меньше и меньше. Тому были причины. США, победив в холодной войне, совершили огромную ошибку, не перейдя к миру. Отцы-основатели создавали эту страну не для мирового господства и не для того, чтобы потом по этой модели перестроить весь мир. США стали мировым гегемоном вынужденно после двух мировых войн в Европе, и победив третий, холодный, они не смогли вернуться домой. Ни один из отцов-основателей не послал бы войска в Афганистан на 20 лет. Максимум нанес бы ответный удар. Ни один из отцов-основателей не стал бы защищать Украину, рискуя войной. Еще до войны кое-кто из американских журналистов говорил: «А как бы поступил в этом случае Вудро Вильсон?» Скорее всего, он признал бы и Крым, и другие непризнанные республики на территории бывшего СССР, дал бы им возможность войти в мировое сообщество с правами и обязанностями стран, и тем самым прекратил бы формирование серых зон и многолетнюю трагедию людей. Что интересно, границы в Европе после Первой мировой войны, проведенные на основе принципа Вильсона, в большинстве своем устояли. Американские учителя рассыпались по миру учить людей демократии. Вот только все чаще они становились не учителями, а учениками. И вот выборы президента выигрывает человек, главным политтехнологом которого становится бывший политтехнолог Виктора Януковича. И вот все отчетливее говорят о связях американской политики с еврейскими боссами из Брайтон-Бич. Как говорится, далее более. Радикальные крылья и республиканской, и демократической партии США оттеснили на второй план умеренных, а американская политика приобрела злокачественный характер. Если раньше политик, приходя к власти, мог продолжать дело предшественника или изменить его, то теперь он считал правильным разрушить созданное своим предшественником и начать снова. Появились такие вещи, как посадки по политическим мотивам, штурмы административных зданий и много такого, что было принадлежностью африканской политики, но не американской. То ли еще будет. В этот день по одной из дорог, счастливых сельских дорог, ведущих к Мартас-Виньярд, ехал в своем внедорожнике человек. Официально он был журналистом, но он был политическим обозревателем в одной из старейших газет США, «Вашингтон-Пост». Как и у газеты, у него была долгая и славная история причастности к политике. В 68-м он участвовал в позорном чикагском побоище, когда полиция открыла огонь по протестующим, выносил раненых, сидел в участке, был жестоко избит полицейскими. Примечание. Реальная история во время выборов 1968 года. Через 5 лет Он был среди тех, кто организовывал импичмент президента Никсона. Это он написал статью, в которой были такие слова. Во времена президента Кеннеди казалось, что за эту страну стоит сражаться. Через 10 лет, видя американский флаг, не испытываешь ничего, кроме стыда. В 2000-м он написал статью о фальсификации выборов в Майами, когда наглая и почти открытая подтасовка голосов привела в Белый дом Джорджа Буша, а не Эла Гора. Но страна была уже совсем другой. Еще за это время он написал несколько книг о тайных неонацистах в Белом доме, о страшных преступлениях ЦРУ. Он сделал себе имя, ему было за 80, и он решил, что перед тем, как встретиться с создателем, надо хотя бы еще раз попытаться. И сейчас он ехал и думал, что видит всю эту красоту в последний раз, скорее всего. Человек, к которому он ехал, занимал в Республиканской партии США такое же положение, какое он занимал в Демократической, серого кардинала. Он занимал важную должность всего лишь однажды, в короткую и сильно недооцененную каденцию Джорджа Буша-старшего. Короткие и суматошные 4 года. На его долю пришелся Саддам, буря в пустыне, бархатные революции в Восточной Европе, путч 1991, развал СССР и операция в Панаме по свержению Нориги. Буш сделал почти невозможное. Разгромно победил в 2 войнах, не допустил 3-й ядерной, закончил победой холодную войну и наладил отношения с новой Россией. Ни один президент в 20 веке, кроме разве что Вильсона, не решал столько проблем в одну каденцию и не решил их так достойно. Но американцы решили, что они живут хуже, чем могли бы, и на следующих выборах проголосовали за молодого и говорливого губернатора Арканзаса, который беззастенчиво спекулировал своим фото с Кеннеди. Примечание. Билл Клинтон. Это было несправедливо и сорвало многие планы, например, по Югославии и по трансформированию НАТО. Но было в этом голосовании и нечто очень важное. Американцы дали понять, что они больше не намерены тратить деньги на военное лидерство США в мире. Они хотели мирный дивиденд, а не лидерство. При Клинтоне удалось даже пару бюджетов свести с профицитом и начать погашать государственный долг. А потом пришел Джордж Буш-младший. Его прочили вице-президентом, но вице-президентом он не стал, им стал Дик Чейни. Как и вся команда отца, не получила никаких важных назначений. Все захватили троглодиты Чейни. Про Чейни. Это заслуживает отдельного рассказа. В молодости будущий вице-президент США, не имея никакого профессионального образования, работал электриком на высоте за $5 в час. Работа для дураков. Его ударило током, сбросило со столба, и он пережил тяжелое сотрясение мозга. Оставшись без работы и без средств к существованию, он от отчаяния написал своему конгрессмену. Конгрессмен пожалел его и включил в особую программу. Каждый год каждый штат США должен был направить 2 человека в Вашингтон работать помощниками в Конгрессе, один для Демократической партии и один для Республиканской. Помощники распределялись жребием. Он попал в Республиканскую партию в помощники к конгрессмену Форду. Примечание. Это, кстати, правда. Через 10 с небольшим лет Форд стал никем не избранным президентом, а Чейни – самым молодым министром обороны в истории США. Так началось восхождение одного из самых опасных людей на американской политической сцене. И через 1/4 века он возглавил движение страны к катастрофе. Но теперь и ему было за 80. И это были его последние выборы, и он хотел сделать все правильно. Но сейчас он сидел на берегу, удил рыбу, а скорее просто наслаждался солнцем, потому что пару раз казалось, что клюет. Он и не думал вытаскивать удочку. Гость припарковал машину рядом с почти такой же, хозяина двухэтажного дощатого коттеджа с облупившейся краской. Прошел по участку. Участок был огорожен низеньким заборчиком, но на нем ничего не росло и не было даже цветника. Просто место для отдыха, засыпанное песком с пляжа. По тропинке он спустился вниз, туда, где остро пахло морем. «Привет, Ник», — не оборачиваясь, сказал хозяин. «Найдешь, где присесть?» Вместо ответа гость подтащил какую-то корягу и сел на нее. «Завидую». «Нечему. Врачи дают год, от силы полтора». Хозяин повернулся. «И что, ничего нельзя сделать? А зачем?» «Интересный вопрос». «Я предпочитаю сражаться», — буркнул хозяин. «Я тоже сражаюсь, пока могу». «Ну да». Два старика смотрели на залив, где вдалеке белел одинокий парус. «Как, по-твоему, кому мы оставляем страну?» Хозяин засмеялся. «Какой всеобъемлющий вопрос. И тем не менее, его стоит задать». «Ты занимался внешней политикой при Буше, я продолжил при Клинтоне. Но тогда еще не было принято рушить дела предшественников, И я продолжил твое дело. Оно заключалось в том, чтобы попытаться привить на Востоке какие-то ростки демократии и за счет этого снизить опасность войны. Как думаешь, получилось? Что за глупые вопросы задаешь? Ты же понимаешь, что нет, так зачем спрашиваешь? Ты прав, не получилось. Но уроки не извлечены. Вопрос не в том, что они не захотели быть похожими на нас, а в том, что мы стали слишком похожи на них. Значительная часть американского народа не представлена. Это случилось едва ли не впервые в американской истории. Ты что, про Трампа? Трамп – это симптом. Не кричи, я все прекрасно слышу. Трамп – это симптом, не болезнь. Люди проголосовали не против Трампа, они проголосовали против Хиллари. Ее нельзя было выставлять, но мы ее выставили. Это была одна из самых больших ошибок в истории партии. Боже, что я слышу. Сейчас вы пытаетесь ее повторить. Президент борется за переизбрание, хотя ему более 80 лет. Нам тоже, между прочим. Ни ты, ни я не пойдем во власть. Говори за себя. Что ты предлагаешь? У нас схожие проблемы. От нас баллотируется коммунист, либо человек еще старше его. От вас человек, которого нельзя подпускать к Белому дому на пушечный выстрел. Еще ничего не решено. Все уже решено. Это месть за 20-й год, я понимаю. Ничего ты не понимаешь. Постой. Я хочу предложить на обмен следующее. Я даю интервью и признаю, что выборы 2020 года были сфальсифицированы, и называю имена. Хозяин отложил удочку и повернулся к гостю. Ты что сделаешь? Что слышал? Хозяин дома помолчал. Это что, результат твоей болезни? Я чувствую себя лучше, чем когда-либо за много лет. Наша страна умирает. Не преувеличивай. Я не преувеличиваю, это так. Когда меня били дубинкой по голове, я думал, что терплю все это ради лучшего будущего каждого, ради нового поколения. Ты не заметил, каким тоталитарным оно выросло, новое поколение? Оно готово само взять дубинку и бить меня за то, что я произнес не то слово, какое принято сейчас говорить. Ты заметил, что мы теряем слова? Нельзя говорить слов «мама» и «папа». Теперь есть родитель один и родитель два. Нельзя говорить «толстый», надо говорить «бодипозитивный». Можно целый словарь запрещенных слов составить. Заметил. Это тоталитаризм, Боб. То, чего никогда в Америке не было. Ну? Ты скажешь «русские»? При чем тут русские? Ты прав, ни при чем. Один из моих аспирантов подготовил справку по ущемлению в России свободы слова. Странно, но все, что предприняли русские, это калька с того, что предприняли мы, просто с опозданием на 2-3 года. И если там выгодоприобретатель Путин, то тут корпорации и общество. Мы стали источником несвободы, Боб. Впервые. Ты готов признаться? Серьезно? Я сделаю это. А что потом? Реформы? Реформы? Нужно реформировать избирательную систему. Но главное, сами партии. Все причастные должны уйти. А их большинство. Для чего ты говоришь это мне? Следующим выступишь ты. О чем? Ты знаешь. Боб, тебе лучше знать подноготную своей партии. Например, выборы 2000. О. Старо, согласен. Но важно показать, что это не проблема одной партии, это общая проблема. Обе партии никуда не годятся. А дальше? Дальше придет молодежь. Ты уже говорил про нее. Выборы должны выдвинуть новое поколение, а мы должны передать флаг. Пусть вынуждена. И кто первый выступит? Я. Брось, Боб. Ни я, ни ты до следующих выборов не доживем. У нас последний шанс сделать для этой страны что-то хорошее. Нужно сдвинуть с места лавину. Через час два старика говорили уже как старые друзья. «Как мы до всего этого докатились? Как? К этому все шло? Сначала мы придумывали, как свергнуть диктаторов относительно законными средствами. Потом обнаружили, что эти средства подходят и для внутреннего употребления. Я, кстати, предупреждал Шарпа, что это добром не кончится. Что толку предупреждать? Непримиримость хороша, но не в случае политики. Политика – это умение договариваться». А мы вырастили поколение, которое готово сражаться со злом, но не договариваться. Да, ты прав. Как же мы его вырастили? Как? Знаешь, я почувствовал неладное на одном семинаре. Мы рассуждали о тоталитаризме. И рассказывал о людях, которые убивали и репрессировали во имя своих идей. И я пытался донести до них мысль, что ни одна вера не стоит того, чтобы за нее убивать. И тут встает одна студентка и говорит: «Профессор, ну чего тогда стоит ваша вера?» И правда. А что за ней стоит, кроме слов? Большевики и нацисты вместе убили более 100 миллионов. с убежденностью в том, что они поступают правильно. Про Китай забыл. О, это не забудешь. Что думаешь про Китай? Думаю, что это шанс. Знаешь, чем китайская молодежь лучше нашей? Они еще не забыли то время, когда было нечего есть. Их бабушки и дедушки рассказали об этом. Когда мы дали им благополучие, надеюсь, они не обменяют его на посулы мирового господства. Как знать. А русские? С ними сложно, но, надеюсь, они тоже не забыли свою гражданскую войну и то, как нечего было есть. Пойдем к дому? Пойдем. Два старика, помогая друг другу, стали подниматься по тропинке к дому. Там рядом с внедорожником стоял Dodge Sprinter, раскрашенный в цвета скорой помощи, и рядом с ним двое парамедиков. «Ты что, за собой скорую таскаешь? Все так плохо?» «Нет, я понятия не имею, кто это такие». «Я никого не вызывал»,